Глава 20. Собственность в закрытом городе. Она есть? А откуда она берется? А также о том, как купить или снять квартиру в закрытом городе. В этой теме расскажу о том, каким образом и с какими особенностями проходит процесс получения собственности, а также можно ли найти жилье или сад в аренду в закрытом городе. Эта глава очень актуальна для тех, кто едет жить или работать в закрытые города, особенно в военном и командированном, а также о том, стоит ли вкладывать свои средства в недвижимость в закрытом городе. А есть ли у людей в ЗАТО право иметь собственность? А именно, недвижимое имущество, к которому традиционно относятся квартиры, садовые участки, дома, гаражи и иные объекты. Или у них все государственное, раз они для государства работали? Или сейчас все принадлежит Росатому, раз они для Росатома работают? Ответ на этот вопрос будет такой. Люди, живущие в ЗАТО, такие же граждане РФ, как и все остальные, а значит, они точно так же вслед за всей страной прошли путь от социалистической собственности к своей. Когда закрытые города жили в СССР, все недвижимое имущество, которое люди получали от государства, а это были квартиры, садовые участки, сады и гаражи, принадлежало либо государству, либо кооперативу, как и везде по стране. Затем, аналогичным всей стране образом, они получили право иметь это все в собственности. В первую очередь, через приватизацию всего полученного за годы советской власти. Во вторую очередь, через любую иную форму сделки приобретения собственности. Да, по общему правилу правовой системы страны вы можете покупать, продавать, сдавать в аренду, приватизировать и получать в наследство недвижимость в ЗАТО. Однако почти по каждому виду правовых сделок в ЗАТО могут иметься нюансы и исключения по разным объектам. Встречаются ситуации предвиденных и непредвиденных законных и незаконных ограничений, о которых необходимо помнить и их учитывать, если уже так получилось в жизни, что вы оказались связаны с ЗАТО. Закон гласит, что особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования, установлены в статье 8 закона номер 3297-1, согласно пункту 1, которой сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом, могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования. В силу пункта 2 статьи 8 закона номер 3297-1 участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному в соответствии с абзацами 3 и 5 настоящего пункта. Указанное согласование решения органов местного самоуправления осуществляется в течение 18 календарных дней со дня поступления соответствующего обращения органов местного самоуправления. Срок согласования решения органов местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на 18 календарных дней. Прежде всего, я должна сказать вам, мои дорогие слушатели, что, говоря о недвижимости в ЗАТО, нужно помнить, где именно она может располагаться. Вы, может быть, помните из соответствующей главы, что у нас в ЗАТО есть три зоны, две контролируемые и одна запретная. В запретной зоне собственником всей недвижимости и самого земельного участка является либо государство, либо атомный завод. Обычные люди, такие как мы с вами, могут иметь собственность либо в контролируемой зоне А, за колючей проволокой без пропуска не въехать, или в контролируемой зоне Б, снаружи колючей проволоки, куда некоторые тихо едут без пропуска. И в А, и в Б имеются жилые дома с квартирами, садовые участки с домами и гаражи. Однако по местным меркам наличие садового участка с домом, будущим или настоящим, в контролируемой зоне Б, как в кажущейся более доступной, почти что символ свободы, является более престижным и желанным для жителей ЗАТО. Отсутствие забора, КПП и иных видимых невооруженным глазом атрибутов особого режима делает этот объект более ценным вложением денег с точки зрения будущего распоряжения. И вводит в заблуждение относительно легкости въезда тоже. Помните об этом. Снисходительное отношение органов власти ЗАТО к несанкционированному въезду в контролируемую зону Б родственников и друзей делает эту местность инвестиционно привлекательной. Иногда это реально, иногда это иллюзорно. В любом случае, риск неожиданного ужесточения режима в будущем, а стране может снова понадобиться неожиданно много атомных бомб, и всю землю для этого изымут из собственности, риск неожиданного визита органов ГУВМ по доносу соседей по участку весьма вероятен, не может сбрасываться со счетов. В первом случае государство может решить, что не будет ни зоны А, ни зоны Б, а будет снова один город, и зону Б обнесут колючей проволокой и поставят КПП по новому периметру таким образом, что снова все жители окажутся за колючей проволокой. Во втором случае вам следует ожидать протокола со штрафом за нарушение особого режима ЗАТО и выдворение. Эти риски будут сопровождать вас отныне и во веки веков, ибо атомные ЗАТО по замыслу продолжателей великого дела должны быть вечны, а значит, особый режим – ваше все, и как его будет понимать следующий начальник режимного отдела, вам неизвестно. Но не будем мрачно фантазировать, а вернемся на землю ЗАТО. Приватизировать недвижимость в ЗАТО. Начнем с приватизации, ибо она касается тех, кто проживает в ЗАТО на постоянной основе, и это право на приобретение собственности никак не связано с правом на получение въезда, оно уже есть. Граждане, имеющие право постоянного проживания в ЗАТО, имеют право приватизировать в собственность объекта недвижимости. С приватизацией квартир нет никаких проблем. В ЗАТО неприватизированное до сих пор жилье принадлежит муниципалитету. Именно он заключает с гражданами договор социального найма. Если все, кто прописан в данной квартире, согласны, при этом за несовершеннолетних действуют их законные представители, родители или опекуны, граждане подают совместное заявление в органы муниципальной власти и через месяц становятся законными собственниками в равных долях приватизированного жилого помещения, после чего могут распоряжаться своей долей, как любой иной гражданин РФ. Квартирный вопрос испортил везде и всех, жители запреток не исключение. Они регулярно и буйно ссорятся, судятся, рядятся за приватизированное мелкими долями жилье, пытаются его расприватизировать и, в общем, делают все то же самое, что любые нормальные люди в любом уголке мира. Живут своей жизнью. С приватизацией садов и гаражей примерно до 2006 года не было никаких проблем. Люди спокойно приватизировали земельные участки, под ними никаких препятствий не возникало. Что именно случилось потом, точно никто не знает, ибо никаких новых нормативных актов не выходило и в законодательство не вносилось изменений. Тем не менее, совершенно внезапно люди стали получать отказы в приватизации земельных участков под садами и гаражами, имея договор бессрочной аренды на них по причине стратегического назначения данных земель. Попросту говоря, им сказали: «В общем, земля, на которой ваши сады и гаражи расположены, нужна государству. Оно, конечно, не против, чтобы вы ими пользовались, но совершенно не желает, чтобы вы становились их собственниками, ибо это собственность государства». Ситуация получилась абсурдная и неравномерная. Те, кто успел оформить участки в собственность до 2006 года, являются полноценными собственниками с полным набором прав и возможностей. Те, кто не успел, попали под новую правоприменительную практику. Земля, вид сверху, на картах Росреестра, по-видимому, напоминает лоскутное одеяло. Лоскуток индивидуала, лоскуток государства. Зачем понадобилось затормозить этот процесс и какова выгода государства от такого пэтчворка, при том, что оно не покупает и не требует обратно уже приватизированные участки, совершенно непонятно. Но факт остается фактом. С 2006 года приватизация за гражданами садовых и гаражных участков прекратилась, и юридическая ситуация неравномерна. Собираясь приобрести тот или иной сад или гараж, проверьте документы, на основании которых гражданин владеет этим объектом. Если у него свидетельство о праве на собственность, никаких проблем не будет. Полный объем прав. Если у него договор аренды с муниципальным органом власти на бессрочное пользование, осторожно, вы не сможете ни дарить, ни оставлять в наследство, ни официально продавать этот участок. Задумайтесь и проконсультируйтесь, может быть, ищите другой объект. Тот, где хозяин является полноценным собственником. Здесь я также хотела уточнить одну немаловажную новомодную деталь. Ответ на вопрос, можно ли прописаться в жилом доме на территории садового участка в ЗАТО. Ответ на этот вопрос – да. Эта практика пока мало известна жителям ЗАТО, но она постепенно проникает и сюда тоже. Многие военные, не знаю почему, но вот такая социальная группа, выйдя в отставку и часто разведясь, оставляют за собой в качестве недвижимости сад. Строят на нем дом. Бывшая супруга требует выписаться, средств на новое жилье нет, и они желают быть прописанными в своем садовом доме. Это возможно и абсолютно законно, и на территории ЗАТО тоже. Постановление по данному вопросу было однозначно вынесено Конституционным судом. Прописка в садовом доме, везде, а не только в ЗАТО, возможна при соблюдении нескольких условий, самое главное из которых состоит в том, что дом должен был быть пригодным для постоянного проживания. Для этого необходимо получить заключение органов БТИ, в каждом городе, в том числе в ЗАТО, они имеются, и я знаю, как это делается, а также получить заключение независимого эксперта, у которого есть лицензия на выдачу таких заключений. Получаете документы и подаете заявление в органы миграционной службы. Вероятнее всего, вам могут отказать. Не потому, что в ГУВМ сидят злодеи, а просто потому, что для них пока не разработали соответствующие инструкции, а постановление Конституционного суда им, увы, не указ. В этом случае идете в суд, с юристом или без, и предъявляете все документы на дом плюс постановление Конституционного суда. Свой последний случай я выиграла в ЗАТО «Озерск» в 2015 году, Суд обязал тогда еще органов МС зарегистрировать гражданина в доме на территории садового товарищества. Получить наследство в ЗАТО. Как и везде на территории нашей страны, вы можете стать собственником имущества в ЗАТО по воле судьбы, например, получив ее в наследство от умершего в запретке родственника. Так может произойти в силу закона, если вы относитесь к наследникам умершего, естественно, если вас найдут родственники или государство, если у него никого не было. Или в силу завещания, если таковое было написано в вашу пользу. Если вам стало известно о смерти того, кто по вашему представлению мог оставить вам наследство, то найти нотариуса, занимающегося этим делом, довольно несложно. На территории каждого ЗАТО обычно имеется не менее 3 государственных нотариусов, и все дела по завещаниям распределены между ними по буквам алфавита. Эту классификацию по каждому ЗАТО обычно бывает нетрудно найти в интернете. Это часто обсуждается людьми в форумах. Но если вам это не удается, то вам нужно будет найти в интернете телефон хотя бы одного нотариуса, позвонить ему, коротко объяснить ситуацию, и сам нотариус скажет вам, кто в том зато занимается наследственными делами умерших на ту букву, с которой начинается фамилия вашего родственника и контакты. Далее вы связываетесь уже адресно, и вам расскажут, что делать и какие документы присылать. Помните, что у вас 6 месяцев на вступление в наследство. Столько же, сколько в любой иной точке нашей страны. Получив от нотариуса зато документ о том, что вы вступили в открытое по факту смерти наследственное дело, вы можете лично или по почте обратиться в режимные органы за оформлением разового или временного въезда в город. В обращении на имя главы администрации нужно коротко описать события, попросить право въезда и приложить копии подтверждающих документов. В этом случае юридически у вас есть 3 основания въезда: посещение могилы, вступление в права наследства и оформление собственности. Регистрация собственности на объект недвижимости оформляется по общим для страны правилам в регистрационной палате Росреестра, или, как сейчас часто бывает, в так называемом многофункциональном центре. Такие центры создаются и в ЗАТО тоже по принципу одного окна. После получения свидетельства о праве на собственность вы становитесь полноценным владельцем и можете распоряжаться своим имуществом на территории ЗАТО как и сколько вашей душе угодно. Наличие собственности, полученной в наследство на территории в ЗАТО, дает вам право на постоянное проживание в ЗАТО. В отличие от тех, кто желает приобрести жилье в ЗАТО, а им сначала нужно получить разрешение на право постоянного проживания по какому-либо иному основанию, работа или брак, и только затем они могут приобрести жилье в собственность, вы автоматически получаете право на проживание в ЗАТО вместе со свидетельством о праве на наследство. Его останется только оформить: анкета, пропуск, прописка и прочие местные штучки. Здесь вам следует решить вопрос с пропиской. Ясно, что к моменту получения наследства у вас уже и так имеется какая-то другая прописка в ином месте Российской Федерации, и, соответственно, вы можете не хотеть уезжать из него на проживание в закрытый город. Как же быть в том случае? Ваши права собственника никак не пострадают, и право въезда у вас отнять не могут. В этом случае режимные органы оформляют вам в первый раз и будут так делать всегда, пока у вас не будет прописки, временный пропуск сроком на 1 год. В вашем пропуске, который выдадут на руки, будет указана дата действия пропуска. За месяц примерно до ее окончания вам будет необходимо обратиться за продлением пропуска, предоставив требуемые документы. Помните, что приехать в город по действующему еще пропуску обязательно придется, потому что вы можете прислать по почте все, кроме фото. Его можно делать только в уполномоченном фотоателье. Сделали фото, сдали в бюро пропусков, получили через день-два новый пропуск снова на год, потому что нет прописки, и спокойно себе уезжаете. Очень важный вопрос, как проконтролировать, что вашу собственность на территории ЗАТО не украли черные риэлторы. А они в ЗАТО регулярно случаются, ведь все в маленьком городе будут знать, что вы не проживаете постоянно и, например, сдаете квартиру. Во-первых, надо обязательно подружиться с соседями и, желательно, с несколькими. Они сразу заметят, если что-то случится, и вам сообщат. Во-вторых, вы можете написать заявление и оставить его официально в досье на ваш объект в регистрационной палате ЗАТО. В этом заявлении вы сообщаете, что не проживаете в данном жилом помещении постоянно, в связи с этим просите при любых сделках, если таковые вдруг будут проводиться по этому объекту, немедленно известить вас по вашим контактам. Указывайте номер телефона и электронной почты. В-третьих, вы можете регулярно, как требует ваша душа, входить в регистрационную палату по месту вашего проживания и там делать платный запрос о владельце объекта недвижимости, указывая адрес своего жилого помещения в ЗАТО. В норме через 2 дня вы будете получать официальный ответ, что оно по-прежнему принадлежит вам, в документах будут указаны ваш объект, ваше имя и фамилия. Если же вдруг вы обнаруживаете другое имя, то немедленный повод бить тревогу, выезжать на место и изучать, что произошло, чтобы как можно скорее подать заявление в органы полиции о совершении преступления и заявление в суд о расторжении сделки, если таковая произошла. В том случае также имеет смысл обратиться к хорошему адвокату. Случаи, связанные с кражей жилья черными риэлторами, зато случаются, и я рекомендую быть начеку. «Что мне делать, — спросите вы, — если я не знал ни о наличии родственников зато, ни о собственности, ни о смерти, ни о наследстве? И узнал через какое-то время, через месяц, год или того позже. Будут ли у меня какие-то особые ограничения прав из-за того, что это закрытый город? Нет, никаких ограничений по той причине у вас не будет. В этом случае будут действовать общие юридические нормы и правила. То есть через обращение в суд по месту открытия наследства, то есть в ЗАТО. Если вы не обладаете достаточными знаниями, чтобы все это делать самому, рекомендуется обратиться за помощью адвокатов. Об адвокатской помощи на территории ЗАТО рассказывается в главе про суд и иные контролирующие органы. Здесь важно отметить, что в той правовой ситуации органы власти ЗАТО обычно не чинят гражданам препятствий и выполняют все необходимые действия в установленные законом сроки. Однако настойчивость все же проявлять придется. Получить собственность в ЗАТО в подарок. Может ли любой гражданин получить в подарок собственность в ЗАТО? Теоретически, то есть на основании закона, да. Практически это немного сложнее, но возможно, и вот почему. Для того, чтобы подарить объект недвижимости, нужно подписать договор дарения. Договор дарения подписывают всегда двое. Тот, кто дарит, и тот, кому дарит. То есть тот, кому дарит, также должен явиться в регистрационную палату закрытого города. То есть он должен въехать в закрытый город, а значит, получить разрешение на въезд в режимных органах, хотя бы разовое. Мы уже понимаем из всего предыдущего повествования, что тот, у кого в ЗАТО нет ни родственников, ни работы, ни хотя бы чьей-то родной могилки, шансов въехать в ЗАТО никаких почти не имеет. Что означает, что в регистрационную палату он сам явиться для подписания договора дарения не сможет? Является ли эта ситуация безвыходной? Нет, потому что тот, кого одаривают, может явиться не сам, а через представителя. То есть он должен найти себе представителя на территории данного ЗАТО или, по крайней мере, того, кто имеет туда право въезда, например, по работе. Чтобы оформить функцию представительства, нужно взять у этого человека предварительное согласие участвовать в сделке от своего имени, копию его паспорта и пойти к любому нотариусу РФ. То есть к совсем любому и в любой точке от Калининграда до Владивостока. В доверенности, которую вы выдаете, должно быть написано, что вы доверяете этому человеку принять в дар и произвести необходимые действия в регистрационной палате по регистрации объекта подарка. Далее описывается, что именно будет дариться. У вас это объект недвижимости в ЗАТО. Получив доверенность от нотариуса, вы передаете ее своему представителю. Он спокойно въезжает в ЗАТО и от вашего имени по доверенности получает за вас в дар недвижимость в ЗАТО. В моей 20-летней практике работы не было ни одного случая препятствования праву осуществить сделку дарения от жителя ЗАТО нежителю. Если вы столкнетесь с таким случаем, я прошу вас связаться со мной и сообщить об этом. Законных оснований такому отказу быть не может. Нужно будет обжаловать в суде и добиваться. Приобрести жилье, сад-гараж, в собственность. Может ли любой гражданин приобрести по договору купли-продажи собственность в ЗАТО? Ответ на этот вопрос будет «да», но если гражданин этот обладает следующими необходимыми качествами. Во-первых, он должен быть гражданином РФ. Иностранец Гипотетически, на основании статьи 27 Конституции РФ тоже может, но если у него есть и иные основания к этому, кроме добрых намерений. Например, брак или работа. Все это будет для него невероятно и даже непомерно трудно, но, как говорится, было бы желание, закон для этого имеется. Во-вторых, чтобы стать собственником, вам недостаточно иметь намерение жить в ЗАТО. Намерение для органов власти не считается, причина должна быть весомой и серьезной. Кто это вам поверит, если вы скажете, что жить за колючей проволокой и проверяться несколько раз на КПП в день – ваша мечта с детства? Начальники в ЗАТО тоже не дураки, они знают, что мечты такой быть не может. В том, конечно, есть какой-то парадокс. Считая, что попали в рай как избранные, они не считают, что другие, те, которые с большой земли, могут тоже просто так хотеть попасть в этот рай. Они подозревают какой-то тайный умысел, который не может быть чем-то иным, кроме как, естественно, навредить «привет товарищу в черном воронке» и требуют признаться в скрытых намерениях. Или, по крайней мере, как-то честно и открыто доказать свои понятные цели. Понятных для отцов города целей, выраженных вашей личной волей, может быть всего две. Это въезд с целью брака, раз, и два, въезд на постоянную работу. То есть, если вы решили купить жилье, сад или гараж в ЗАТО, вам придется либо жениться, выйти замуж, либо найти постоянное место работы. Утром стулья, вечером деньги. Вы им свидетельство о браке или справку с места работы, они вам право на разрешение купить в собственность жилье в закрытом городе. Заметьте, что тем, кому дарят, оставляют в наследство или даже передают по договору ренты пожизненного содержания с иждивением, таких ограничений нет. С работой все понятно. Устроился, купил собственность, уволился. А там уже сама собственность становится основанием права на въезд. А вот с женитьбой сложнее. Во-первых, недвижимость придется делить пополам. Во-вторых, неизвестно, какие родственники попадутся и как оно вообще сложится с черной кошкой в темной комнате. Не рекомендую брак как способ получить право въезда или постоянного проживания в ЗАТО. Есть и иные, менее затратные законные способы. Подумайте хорошенько. Если все-таки решились приобретать имущество в ЗАТО в собственность, будучи в браке или имея место работы в ЗАТО, то здесь никаких проблем не будет. В регистрационной палате вас попросят предъявить документы о браке с жителем ЗАТО или справку с места работы ЗАТО и примут у вас документы о сделке купли-продажи. Здесь нужно сказать, что неусыпная бдительность требует от стражей особого режима изобретательности и творческого мышления, поэтому в каждом ЗАТО и во все времена бывают неожиданные изменения требуемого пакета документов при регистрации сделок по сравнению с основными сделками повсюду в РФ. Никогда не знаешь, что они потребуют завтра. Не волнуйтесь особо по этому поводу. Главное ваше основание для получения права постоянного проживания – это юридический факт наличия брака или места работы, и они незыблемы, как скала. Собирайте и сдавайте требуемые документы, сделка вам будет оформлена, никаких препятствий в этой правовой ситуации не будет. Купив квартиру или сад, если на нем есть жилой дом, не забудьте прописаться в нем. Как вы, возможно, помните из главы про пропуск, прописка в жилье в ЗАТО даст вам право на постоянный пропуск, и вам не придется мучиться каждый год, помнить про дату окончания, собирать документы, нести их в режимный отдел или бюро пропусков. Смело получайте постоянный пропуск. Если вы решите продать свои объекты недвижимости в ЗАТО, может ли это отразиться на праве въезда? Продать вы можете все, что хотите, здесь не нужно спрашивать ни у кого никаких разрешений. В этом случае вопрос пропуска и въезда-выезда снова связан с пропиской. Если вы продаете квартиру, садовый дом, где вы прописаны, то по закону вы должны выписаться. Если вы выписываетесь из одного места в ЗАТО, вы должны прописаться в другом. Если вы не выписываетесь, а пропуск у вас уже был постоянный, то никто не будет следить за тем, перепрописались вы куда-то в ЗАТО или нет. Эта ситуация может сохраняться до полной замены всех пропусков в городе, которая случается раз в 20 лет, когда документы на получение нового пропуска подаются в новом комплекте. И тогда уже выясняется, кто прописан, а кто нет. Если же по какой-то причине режимные органы обнаружат отсутствие у вас прописки и лишат вас постоянного пропуска в связи с ее отсутствием, но при том у вас остается место работы в ЗАТО или вы в браке с жителем ЗАТО, совсем лишить вас пропуска никто не может. Вам снова выдадут временный пропуск на год с надеждой на то, что вы все-таки где-то пропишетесь. Не звери же там в режимных органах работают, а люди. Аренда собственности в закрытом городе. Можно ли взять в аренду квартиру, сад, гараж в закрытом городе? Да, это можно сделать по общим правилам, установленным в стране. На них отдельно мы останавливаться не будем, эту информацию легко найти в интернете. Жители города размещают объявления о сдаче в аренду на общедоступных российских ресурсах, таких как Авито, например. Также на местных сайтах и до сих пор пользующихся популярностью и распространенных в ЗАТО городских рекламных вестниках, бесплатных для получателей. Второй вопрос – кто может это сделать? В первую очередь это могут сделать жители самого ЗАТО, проживающие в нем постоянно. Рынок и его правила ничем не отличаются от обычных городов. Во вторую очередь это могут сделать люди, которые получили право на разовое посещение или временный въезд для совершения каких-то действий, судебный процесс, оформление наследства и прочее, или имеют право на временное или постоянное проживание. В-третьих, закон не устанавливает каких-либо ограничений для аренды собственности не жителями ЗАТО. То есть любой житель РФ может заключить с жителем ЗАТО сделку на аренду жилого помещения, садового участка или гаража. Если регистрация той сделки не требуется, то муниципальные органы власти даже не в курсе о том, что такая сделка заключается, следовательно, полномочий разрешать или не разрешать у них нет. Такая легкость совершения действий может вводить в заблуждение и касаться в первую очередь территории, расположенных в контрольной зоне Б. Если по ошибке или какому-то тайному намерению гражданин РФ заключит с жителем ЗАТО договор на право аренды в контролируемой зоне А, то шансов въехать в эту зону у него почти никаких нет, если, конечно, будучи сутяжником в душе, он не доведет тот процесс до суда и не создаст судебный прецедент. Потому что, заключив договор, он должен будет обратиться за пропуском в местные органы, а они не считают заключенный договор аренды жилого помещения основанием для оформления въезда. Я бы как юрист с ними поспорила в суде, но пока не нашлось желающих судиться на эту тему. При заключении договора на аренду недвижимости в контролируемой зоне Б, на которой нет видимых признаков особого режима, граждане тоже должны просить у местной администрации разрешение после его заключения с иногородними. Однако, поскольку постоянный контроль за выезжающими на эту территорию отсутствует, а вернее носит спонтанный характер добровольной инициативы в форме устного или письменного доноса, то граждане обычно такого разрешения не спрашивают, чем ставят въезжающего в зону риска. Постоянные жители города, сдавшие свое жилье в контролируемой зоне Б по договору, сами же ничем не рискуют. В случае обнаружения нарушителей особого режима, именно на них накладываются санкции. Но здесь я тоже повторю, что считаю, что заключение договора аренды может являться основанием для въезда в ЗАТО, тем более в ее контролируемую зону Б, находящуюся вне периметра охраны, и я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы это направление развития экономики не развивалось. Наоборот, если есть интерес, его надо развивать, это бы дало новое вливание в затухающую экономическую активность территорий. За безопасность и органы контроля можно не беспокоиться, они на этих территориях работают прекрасно. Вывод главы 20. Жители закрытых городов обладают равными правами на собственность с жителями иных территорий РФ. Они могут совершать все виды сделок, установленных законом, в том числе вступать и оставлять в наследство, дарить, покупать, продавать, брать в аренду недвижимое имущество, находящееся на территории ЗАТО. Оформление договора купли-продажи зависит от получения предварительно права на проживание в ЗАТО. Оформление иных оснований вступления в права собственности или владения такого разрешения не требует. Требования федерального законодательства могут меняться в сторону ужесточения или смягчения ограничений прав граждан и требований особого режима ЗАТО. Этот процесс непредсказуем и зависит от внешней и внутренней политики государства. Многие конфликтные вопросы о праве на собственность в ЗАТО и связанные с ней права, аренда, прописка, могут эффективнее решаться через суд, чем через местные органы власти. Но прежде подумайте, где вам удобнее судиться, в ЗАТО или вне его.